Памятка, которую необходимо прослушать, запомнить, записать, распечатать и повесить на видном месте. Позаботиться о себе. Я хороший родитель, самый лучший для моего ребенка. Окружающие — это их дело, что они подумают, это не моя забота сделать им хорошо. 20 минут — это довольно быстро. Прекратить поддерживать истерику. Я тут главный. В крайнем случае будет, как я скажу. Попробуй меня переубедить вежливо. Понять, в чем потребность. Скажи, чего ты хочешь, словами и вежливо. Покажи пальцем, что ты хочешь. Четко озвучить, что мы будем и чего не будем делать для ребенка. Я согласен сделать... Я не согласен, не разрешу, родительская позиция, сделать. Я не могу, я не умею, у меня не получится сделать. Так не разрешу, можно вот так. Разрешить чувства, но стоять на своем. Можно поплакать и позлиться, но тебе это не поможет получить то, что ты хочешь. Я тебя люблю, даже когда ты кричишь и плачешь.